«Посмотри, что там происходит, и сообщи мне». Дух сделала то, что ей приказали, и стала подниматься по склону горы. На вершине она ощутила энергию, окутывающую все вокруг, и передала Хан Сеню. «После взрыва такой энергии должно появиться что-то хорошее. Хаем, наверное, мне стоит тоже подняться и взглянуть». Парень кивнул, но все равно решил пока не звать Ван Юйхана. Поглаживая серебряную лисицу, он сказал королеве мгновение, что они должны подойти к золотому свету. Хан Сень шел сквозь туман к убежищу мгновение, месту, которое он полюбил и с которым был хорошо знаком. Парень не заметил никаких изменений, только зеленое нефритовое дерево теперь было 100 футов в высоту. Его окутывал золотой свет, а сундучки ярко сверкали. Хан Сень был шокирован, после того, как увидел 6 плодов. Раньше они выглядели более обычно, но теперь все изменилось. 6 плодов были разных размеров и имели разную форму. Свет, исходивший от сундуков, был таким ярким, что было трудно на них смотреть. Но каждый плод излучал страшную энергию. Журавль, которого Хан Сень уже видел, громко закричал. Он пролетел над головой парня и схватил золотой сундук, который был выше всех, а затем быстро улетел. Большой дракон и существо с 4 крыльями помчались за журавлем, собираясь остановить его и забрать плод. Когда существа увидели, что журавлю удалось схватить один из сундуков, все устремились к дереву, чтобы успеть достать себе плод. Король Кровавый Дьявол взял с собой серебряную обезьяну, чтобы сорвать золотой сундук. После того, как они сорвали один, то решили забрать еще один. Через 15 минут все 6 сундуков были у своих новых хозяев. Хан Сень был далеко, так как дольше всех не мог решить, стоит ему приближаться или нет, поэтому он не смог забрать себе ни один плод. Однако даже если бы он смог его взять, то вокруг было очень много сильных суперсуществ, и сбежать от них было бы невероятно трудно. В убежище начался настоящий хаос. Все существа сражались между собой, пытаясь отобрать плоды. Были слышны оглушительные звуки сражения и рев. Смешивался огонь, ядовитый туманный гром. К счастью, убежище было очень прочным, иначе оно уже превратилось бы в руины. «Нам стоит присоединиться к сражению и попытаться достать для себя сундук?» – спросила королева мгновение. «Нам нужно еще немного подождать, Хан Сень пока не был готов начать сражаться». Парень смотрел на короля Кровавого Дьявола, который забрал уже 2 плода, но все равно казался недовольным. Вернув контроль над своими несколькими существами, он пытался забрать себе остальные. Хан Сень уже сражался с ним, но так и не понял, какой именно тот обладал силой. Но глядя на ужасное сражение, юноша был уверен, что сможет определить настоящую силу духа. Спустя некоторое время Хан Сень улыбнулся. Теперь он понял, как в прошлый раз король Кровавый Дьявол смог показаться ему таким сильным, и понял, каким образом он смог близко к нему приблизиться. Король Кровавый Дьявол в один момент исчез, а затем появился прямо перед суперсуществом и, ударив его, быстро отнял у того плод. Хан Сень уже видел это множество раз и убедился, что дух не умел телепортироваться, он просто передвигался под прикрытием тени. Королю Кровавому Дьяволу нужно было находиться в тени, и тогда он мог слиться с ней и быстро передвигаться. Казалось, что он путешествует через другое измерение. В этот момент его нельзя было ударить и невозможно было заметить. Ах, вот как! Хан Сень определил силу духа и вздохнул с облегчением. Хотя такое передвижение было удивительным, но все равно его можно было победить. Дух все время должен был находиться в тени и при передвижении не должен был выходить из-под ее прикрытия. Все, что нужно было сделать Хан Сеню, это внимательно следить за своей тенью и сделать так, чтобы она не соприкасалась ни с какой другой тенью. Если он сможет это сделать, то король Кровавый Дьявол не сможет незаметно передвигаться и будет приближаться так же, как любой другой враг. Однако в этом убежище было много зданий и, соответственно, много теней. Для короля Кровавого Дьявола это было большим преимуществом, и он мог легко передвигаться, используя свою способность. В данный момент дух смог взять уже 3 сундука. Так как у короля Кровавого Дьявола было больше всего плодов, почти все суперсущества сосредоточились на нем. Но его серебряная обезьяна была превосходным защитником, и никто не мог приблизиться к ее хозяину. «Я не позволю ему забрать все плоды». Дух был очень жадным и теперь стал счастливым. Хан Сень не собирался сразу атаковать короля Кровавого Дьявола, вместо этого он решил напасть на серебряную обезьяну. Парень сразу понял, что серебряная обезьяна была очень сильной. У нее было невероятно прочное тело, и она, на удивление, могла быстро двигаться. Она не использовала никакую стихию, а атаковала только благодаря своей потрясающей физической силе. Своими когтями она могла легко пронзить тело любого суперсущества. Также Хан Сень видел, что ни одно существо не может нанести ей вред. Какие бы стихии они ни использовали, все было бесполезным. Самым большим повреждением был незначительный ожог. Ничего не могло ранить обезьяну. Если мне удастся убить серебряную обезьяну, то король кровавый дьявол останется без защиты, подумал Хан Сень, продолжая наблюдать за ужасной обезьяной. Но была еще одна причина, из-за которой парень хотел уничтожить обезьяну. Она была суперсуществом второго поколения. После ее убийства он получил бы большую награду. Но юноша понимал, что ему не удастся долго с ней сражаться, так как тварь была очень сильной, поэтому он старался придумать способ убить существо одним ударом. Однако, понаблюдав еще немного, Хан Сень заметил кое-что странное, когда обезьяна начала сражаться с большим драконом. Возможно, она не была такой уж непобедимой. Парень обратил внимание, что серебряная обезьяна как-то особенно защищала свои уши. Каждый раз, когда она начинала сражаться, то старалась закрыть их. Ее уши были похожи на серебряных улиток и были размером с яйцо. Глава 856. Открытие сундучка. Кровь суперсуществ была не просто по всей площади, а из нее сформировалась большая лужа. В данный момент синий колокольчик все еще трансформировался, и Хан Сеню было очень жалко, что пропадает столько крови. Журавль начал пронзительно кричать, и в этот момент к нему подлетел дракон и оторвал птичке голову. Золотой сундук упал на землю, и его мгновенно подхватило существо, похожее на многоножку. Журавль был первым существом, которого убили во время этого сражения. Когда его труп упал на землю, то сразу начал исчезать, а на его месте появилась жизненная эссенция. Дракон быстро проглотил ее и атаковал убегающую многоножку. Некоторое время Хан Сень наблюдал за масштабным сражением, и как только появилась подходящая возможность, он призвал Архангела и Королеву Мгновение, приказав им атаковать серебряную обезьяну. Дзинь. Серебряная обезьяна своими лапами заблокировала удар мечом. Хотя Архангел вновь использовала душу короля Стального Рыцаря, но несмотря на это, на лапах обезьяны осталась лишь небольшая ранка. Ее тело было очень прочным. После этого, королева мгновения телепортировалась за спину обезьяны и быстро ударила ее в левое ухо. Капча. Звук был похож на звук ломающейся раковины, и стало понятно, что дух смогла повредить ухо существа. Серебряная обезьяна закричала от боли и начала махать лапами, пытаясь защититься. Но в это же время Хан Сень ударил своим оружием от души огненного шипастого рекса в правое ухо. Рар! Обезьяна еще громче заревела. Схватив за оружие, она с огромной силой отбросила Хан Сеня. После повреждения ушей на морде существа появилась кровь. Серебряный цвет ее тела начал тускнеть, а сила, казалось, стала уменьшаться. Архангел снова бросилась атаковать, хотя обезьяна и попытался защититься так же, как и в прошлый раз, но меч быстро отрубил ей лапу. Похоже, что она действительно стала намного слабее, после того, как ей повредили уши. Когда король кровавый дьявол увидел, что Хан Сень напал на его серебряную обезьяну и смог нанести ей повреждения, он еще сильнее разозлился. Теперь его перестали интересовать золотые сундуки, которые еще были у других существ, и он с яростью помчался на Хан Сеня. Пока он бежал, то приказал другим своим суперсуществам окружить парня. Все быстро выполнили его приказ, а дракон завис сверху, будто стал крышей. Король кровавый дьявол растворился под прикрытием теней, а появился позади юноши. Однако когда дух нанес удар, то он не достиг своей цели. Каким-то образом Хан Сеню удалось избежать его атаки. «Будет лучше, если ты выучишь новый трюк, а то этот уже устарел». Парень тут же поднял оружие от души огненного шипастого рекса и атаковал короля кровавого дьявола. Так как Хан Сень понял, каким образом передвигался дух, то он мог использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы предсказать его движение. Однако, несмотря на это, дух все равно не верил, что этот парень сможет его победить. Он начал снова исчезать и пытаться ударить Хан Сеня. Но вскоре дух был повергнут в шок, парню каждый раз удавалось уклоняться. Когда он осознал, что Хан Сень на самом деле может проследить и предсказать его следующее движение, на лице духа отобразился ужас. Рар! Серебряная обезьяна взревела, и архангел замахнулась мечом, чтобы отрубить голову существу. Убито суперсущество серебряно-кровавая макака. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Услышав объявление, Хан Сень очень обрадовался. Наконец ему удалось получить душу существа. Но реакция короля кровавого дьявола была совершенно другой. Его кровь начала кипеть от гнева. Ему еще сильнее захотелось убить парня, но когда он собирался начать атаковать, суперсущество преградило ему путь. Много существ стали нападать на духа, чтобы забрать золотые сундуки, которые он насобирал. В убежище мгновение творился беспорядок. Среди настоящего хаоса, серебряная лисица решила, что пришло время слезть с плеча своего хозяина и перекусить плотью мертвой обезьяны. Пока король кровавый дьявол пытался избавиться от всех существ, Хан Сень воспользовался этой возможностью и побежал к месту, где было мало тени. Если дух приблизится к нему, то в таком месте с ним будет легче справиться. Хотя парень мог бы уклоняться от всех его атак, но допустив даже одну ошибку, он будет убит. Поэтому Хан Сень не хотел рисковать и решил выбрать более безопасное место. Но ярость король кровавого дьявола не утихла. Ему удалось улизнуть от всех суперсуществ, и дух помчался к Хан Сенью. Когда дракон услышал приказ своего хозяина, то также устремился к человеку. Он взлетел над Хан Сенем, образовав большую тень. Король кровавый дьявол воспользовался этой движущейся тенью и оказался возле юноши. Но Хан Сень лишь холодно усмехнулся. Он не стал уклоняться, а просто взмахнул кулаком. Его кулак напоминал серебряное солнце, которое освещало все вокруг и не давало возможности кому-либо приблизиться. Хлоп! Король кровавый дьявол никак не мог воспользоваться тенью парня, чтобы к нему приблизиться. У духа не было выбора, и он, разозленный, был вынужден снова спрятаться в тени дракона. Королева мгновение воспользовалась телепортацией и оказалась позади духа, а затем ударила его в голову. Король кровавый дьявол с огромной силой ударился головой о каменную стену. Королева быстро схватила 3 золотых сундука, которые были у духа, и отбежала. Но, несмотря на свою раненую и окровавленную голову, король кровавый дьявол не собирался сдаваться. Он, вместе со своими суперсуществами, помчался за королевой мгновения, чтобы отобрать плоды. «Беги!» Хан Сень приказал своему духу как можно быстрее убегать с теми лакомствами, которые ей удалось заполучить. Парень даже не рассчитывал, что им удастся достать целых 3 сундука, поэтому ему очень не хотелось, чтобы их отобрали. Учитывая скорость королевы мгновения, она должна была легко убежать. Однако, к большому удивлению Хан Сеня, его духу не удалось сбежать от короля кровавого дьявола и его подчиненных. На какое-то мгновение, на лице королевы мгновения появилось презрение, когда она посмотрела на существ, которые мчались за ней. В итоге, дух открыла 3 золотых сундука. Вспыхнул золотой свет и появилась слабая энергия. Хан Сень был в шоке, а на его лице появилось мрачное выражение. Он уже понял, что должно произойти что-то ужасное. Другие суперсущества не смогли открыть золотые сундуки, которые им достались. Одно существо даже проглотило его целиком, но не последовало никакого эффекта. Хан Сень еще какое-то время наблюдал за этим существом и увидел, что его разорвало изнутри. А когда золотой сундук выпал из кишечника, то он был целым и невредимым. Казалось, что эти плоды невозможно открыть, однако королева мгновения сделала это очень легко. У Хан Сеня и так были подозрения относительного зеленого нефритового дерева, он не верил, что оно просто так выросло в убежище мгновения, также он не верил, что сама дух ничего не знала об этом дереве. За последнее время, королева мгновения помогала Хан Сеню и всегда выполняла его приказы. К тому же, в его руках была ее жизнь, поэтому он даже не думал, что она может быть не по-настоящему предана ему. Но сейчас явно что-то было не так. Теперь казалось, что королева мгновения что-то знала о дереве, но решила ничего не говорить Хан Сеню. Но только что, на его глазах, королева легко открыла золотые сундуки. Хан Сень пристально смотрел на королеву мгновения и 3 открытых сундука. Ему очень хотелось увидеть, что было внутри. Глава 857. Рождение 6 сокровищ. 3 открытых сундука ярко светились, а из них что-то появилось прямо перед королевой мгновения. Это был фиолетовый короткий меч, фиолетовый молот и маленький фиолетовый щит. Весь меч был около 2 футов длиной, щит не больше обычной сковородки, а молот был размером с кулак, а его рукоятка была не длиннее полфута. Эти 3 предмета были довольно маленькими и с трудом можно было представить, как их использовать. После того, Как они появились, три раскрытых сундука превратились в пыль и разлетелись от потоков ветра. Когда король, кровавый дьявол и остальные суперсущества увидели эти предметы, то сразу бросились к ним, чтобы забрать себе. Ближе всего был бык с металлическим телом, и он на невероятной скорости помчался к ним. Королева мгновение схватила молот и ударила им по голове быка. Казалось, что маленький молот не может причинить никакого вреда, он был похож на комара, который собирается укусить слона. Бык даже не обратил на него особого внимания, но, получив удар, тут же остановился. Было похоже, что остановился поезд, мчащийся на скорости 300 миль в час. Черный бык остановился, а из того места, куда ударила королева мгновение, потекла кровь. Капча, капча. Звук раздавался по всему телу быка. Казалось, что каждая кость начала ломаться. Тело, 10 метров в длину, рухнуло на землю, как мешок. Похоже, он был мертв. Увидев, что произошло, все были шокированы. Невероятный ужас окутал их сердца, никто не мог даже пошевелиться. Черный бык был суперсуществом второго поколения, соответственно, было трудно поверить, что его можно было убить одним ударом. Хан Сень и король кровавый дьявол также были шокированы и пристально смотрели на королеву мгновение, которая парила в воздухе и держала в руках три фиолетовых предмета. Ни одно суперсущество не шевелилось, однако королева мгновения не осталась на месте. Она быстро устремилась к существу, похожему на многоножку, у которого был золотой сундук. Взмахнув фиолетовым мечом, она разрезала многоножку пополам. Дух сделала это настолько легко, будто перед ней был тофу. Теперь в руке королевы мгновения появился четвертый сундук. Когда Хан Сень понял, что ситуация выходит из-под контроля, он решил отозвать своего духа. Однако королева мгновения подняла фиолетовый щит, и ее окутал фиолетовый свет. Приказ Хан Сеня был отменен, и он полностью потерял над духом контроль. Дух лишь слегка улыбнулась парню, а затем отвернулась. Она открыла четвертый сундук, который был немного больше предыдущих. Внутри была броня, в которую дух сразу облачилась. Королева мгновения все больше и больше становилась похожа на какого-то демона. Подойдя к другому существу, у которого был сундук, она подняла свой молот и меч. Какими бы сильными ни были суперсущества, перед женщиной-духом они были никем. Благодаря фиолетовой броне, все атаки, направленные против нее, были бесполезными. Когда королева мгновения улыбнулась Хан Сеню, у него сразу испортилось настроение. Теперь парню не хотел никаких сокровищ, ему просто хотелось убежать отсюда как можно дальше. Использовав предметы из сундуков, духу удалось уничтожить их контракт. Она стала настолько сильной, что могла убивать сильных суперсуществ, как скот. Так как теперь Хан Сень не мог контролировать ее, то не было сомнения в том, что среди всех присутствующих он будет самой легкой целью. Парень довольно долго считал ее служанкой, поэтому дух, скорее всего, презирала его. Юноша думал, что она обязательно придет за ним, после того, как откроет все сундуки. Молодой человек даже не сможет увидеть, каким образом та его убьет. Хан Сень был очень расстроен, он даже не думал о том, что дух может каким-то образом отменить то, в чем она клялась. Парень впервые видел такое и, возможно, этот случай был первым в истории. Нигде не было записи о подобной, даже среди полубогов. Никто не мог предположить, что духи могут восстать. Но не только Хан Сень начал убегать. Все суперсущества не хотели здесь оставаться, в том числе и король кровавый дьявол. Вскоре, после того как Хан Сень спустился с фиолетовой горы, стал слышен рев суперсуществ. Парень представил, что королева мгновения уже забрала все сундуки и теперь безжалостно убивала суперсуществ. Если учесть скорость королевы мгновения, то не возникало сомнений, что она стала самым сильным существом во всем втором святилище Бога. Теперь, когда она была облачена в броню и владела оружием, жизнь существ зависела только от ее желания. Существо могло остаться в живых только если девушка помилует его, но, похоже, что она ни с кем так не поступала. Агррр! Хан Сень услышал громкий крик. Ему показалось, что это крикнул король кровавый дьявол, наверное, дух и его убило. Теперь парень еще сильнее хотел сбежать отсюда и помчался быстрее. Юноша не умел возрождаться, так же как король кровавый дьявол, поэтому у него был только один шанс – убежать. Крик короля кровавого дьявола был последним, что услышал Хан Сень. После наступила полная тишина, но от этой тишины юноше стало не по себе. Он повернулся, чтобы посмотреть, что там происходит, Но от увиденного парень подпрыгнул. Королева мгновение молча находилась позади него. Своим холодным взглядом она пристально смотрела на Хан Сеня. Теперь кроме фиолетовой брони, на ней также была фиолетовая корона и появились фиолетовые крылья. Женщина была похожа на древнюю королеву из мифического ада другого мира. Все ее тело окутывал мигающий фиолетовый свет. Несмотря на то, что дух находилась очень близко, парень не мог почувствовать ее энергию. Но ужасающий вид духа подчеркивал ее уверенность, с которой королева стояла перед юношей. «Моя королева, поздравляю, я очень рад, что ты смогла получить столько сокровищ», сказал Хан Сень, но сам быстро обдумывал различные способы, чтобы выбраться из этого ужасного положения. Однако он ничего не мог придумать, а попытаться убежать казалось просто невозможным. Предметы, которые она получила от золотых сундуков, были пугающе мощными, поэтому все, что было у парня, даже не стоило с ними сравнивать. «Ты веселился, когда командовал мной, верно?» Королева мгновение улыбнулась парню. Ее улыбка была красивая и сияющей, поэтому выглядела настоящей. Ледяной образ духа немного смягчился. Однако Хан Сеню все равно казалось, что на его сердце вылили ведро ледяной воды. Парень развернулся и побежал. Королева мгновение взмахнула крыльями и оказалась за его спиной, а затем схватила за одежду. Бум! Серебряная лисица рассердилась и выстрелила серебряной молнией. Однако молнию тут же остановила фиолетовая аура, окутывающая духа. Королева мгновение не получила никакого повреждения. Казалось, что дух вообще никак не отреагировала на эту атаку. Не сдерживаясь, женщина схватила Хан Сеня и серебряную лисицу. Но они не хотели так просто сдаваться, поэтому начали использовать свои самые лучшие атаки. Парень целился в живот, а серебряная лисица в голову. Глава 858. Гена семя. Сердце Хан Сеня стучало все быстрее и быстрее, а его почки начали работать в усиленном режиме, чтобы постоянно вырабатывать большое количество энергии. В его теле начала накапливаться сила грома и стал слышен колокольный звон. Соединившиеся силы грома и звука были направлены в живот духа. Серебряная лисица делала все возможное, чтобы защитить своего хозяина. Она сконцентрировала всю свою энергию и выпустила мощную молнию прямо в лицо женщине. Комбинация двух таких ударов для большинства была бы смертельной, однако для королевы мгновения их можно было сравнить с небольшим ветром. Ее окутывала святая аура, которая не только украшала броню, но и давала невероятную защиту. А от короны исходил фиолетовый туман. Ни звуковой громовой удар, ни мощная серебряная молния не смогли пробить броню духа. Фиолетовый туман полностью уничтожил молнию, а у королевы даже волосы не отреагировали на разряд. «Попробуй что-то новое, а то этот трюк уже устарел. Ты так сказал бы, правда? Теперь успокойся и не отнимай у меня напрасно время. Если ты и дальше будешь меня атаковать, то это приведет к тому, что ты очень скоро умрешь. Но пока у меня нет желания убивать тебя. Но лучше не стоит испытывать мое терпение». Королева мгновение снова схватила Хан Сеня и серебряную лисицу и, взмахнув фиолетовыми крыльями, взлетела. Скорость полета была настолько высокой, что у двух ее заложников закружились головы и им казалось, что их кости сейчас сломаются. Бам! Бам! Спустя мгновение Хан Сеня и серебряную лисицу бросили на землю. Сила броска была настолько большой, что они ничего не смогли сделать, а ударившись о землю громко застонали. Пытаясь заглушить ужасную боль, Хан Сень оглянулся. Королева мгновение принесла их обратно в убежище и бросила под ветвями зеленого нефритового дерева. Хан Сень еще никогда не видел, чтобы его серебряная лисица была настолько разгневанной. Сейчас у нее было только одно желание – наброситься на духа и не переставая атаковать, хотя это и было бесполезно. К счастью, Хан Сень смог остановить лисицу. Они понимали, что не смогут справиться с королевой мгновения, а если начнут атаковать, то только сильнее разозлят ее и в результате быстрее умрут. Но пока дух не хотела их убивать, а значит, у них был шанс выбраться из этого ужасного положения. Хан Сень взглянул на королеву мгновения, которая стояла под деревом. Она с восхищением смотрела на него, но ничего не говорила и не делала. К сожалению, Хан Сень не мог прочесть мысли духа. Парень дотронулся до тыквы, которая была в кармане и начала сильно вибрировать. Похоже, что она вот-вот должна была родиться. Внезапно королева мгновение развернулась. Ее неожиданные действия напугали Хан Сеня и серебряную лисицу, и они сделали шаг назад. «Не нужно меня так бояться. Я пока не собираюсь вас убивать. Какое-то время я была марионеткой в твоих руках, поэтому твоя смерть будет медленной», — сказала королева мгновение. Выслушивая мои команды, ты самостоятельно принимала решение. Конечно, время от времени я просил тебя что-то сделать, но я ни разу не обращался с тобой плохо. Почему бы нам не разойтись, забыть о прошлом и больше никогда не встречаться? Хан Сень посмотрел ей прямо в глаза, а затем продолжил. Но если тебе кажется, что я был плохим хозяином, то давай поменяемся ролями. Дай мне несколько заданий, и я их выполню. Плохим? Королева мгновение рассердилась и продолжила. Если я тебя убью, то только это уравняет наш счет. После того, как ты приблизился к воротам моего убежища, ты заслуживал только смерти. Когда ты сделал себя моим хозяином, этим поступком ты также заслужил смерть. Успокойся. Благодаря тем сокровищам, которые ты получила, наш контракт был уничтожен. Немного помолчав, парень продолжил. Сегодня я много чего увидел. Я даже не знал, что на дереве могут вырасти такие святые предметы. Как ты узнала о том, что нужно для развития этих предметов? Святые предметы? На лице королевы мгновения появилась насмешка и презрение. Она повернулась к зеленому нефритовому дереву и продолжила. Ты дурак, они не святые, это геносемена. Я принесла их из третьего святилища Бога. Или ты действительно думаешь, что в этом святилище может существовать что-то подобное? Хан Сень замер. Он уже слышал от Джи Янран и Анни о геносеменах, но они никогда не встречались во втором святилище Бога, поэтому Хан Сень даже не думал о них. Он просто узнал, что существуют деревья с какими-то святыми предметами. И только теперь, снова задумавшись над деревом, парень понял, что Джи Янран описывала что-то подобное. Посадив семена, можно было вырастить удивительные предметы. Оружие, предметы для защиты, а некоторые даже выращивали существ. В третьем святилище Бога такие семена были необходимы. Чем выше уровень семян, тем лучшими будут и выращенные предметы. Можно было выбирать, какие именно предметы вы хотели вырастить, но Джи Янран и Анни не вдавались в подробности. Поэтому Хан Сень даже не подумал о том, что зеленое нефритовое дерево может вырасти из гена семян. Неудивительно, что эти предметы настолько мощны, если учесть, что они выросли из гена семян из третьего святилища Бога, сказал Хан Сень, восхваляя предметы, которые получила дух. Королева мгновение холодно рассмеялась и ответила. Причина, по которой появилось зеленое нефритовое дерево, заключается в тебе. Если бы тебя не было, то оно не смогло бы прорасти. Почему? Что я такого сделал? Спросил Хан Сень. Он действительно был шокирован. Дух снова рассмеялась и сказала. Это ты привел сюда счастливое существо и смог заставить его здесь остаться. Семена проросли благодаря удаче, которую он приносит. Ты вернул мне надежду, хотя я думала, что она навсегда для меня утрачена. Хан Сенью захотелось себя ударить. Он не должен был приводить сюда маленького белого. Но теперь королева пожинала все плоды, а его жизнь висела на волоске. И ножницы были у королевы мгновения. На лице парня было отчетливо видно сожаление, а лицо духа светилось от радости. Ты только что сказала, что я очень сильно тебе помог. «Тогда почему ты хочешь меня убить?» – спросил Хан Сень и снова начал думать о том, как сбежать отсюда. «Не переживай, я не собираюсь тебя убивать, но только от тебя зависит, будешь ли ты жить или умрешь». На губах королевы мгновение появилась загадочная улыбка. «Пожалуйста, объясни, что это значит?» – Хан Сень нахмурился. «Я хочу увидеть, сможешь ли ты выжить в третьем святилище Бога?» – холодно ответила королева мгновение. Хан Сень хотел еще кое-что спросить, но заметил, что зеленое нефритовое дерево продолжает расти. Хотя на нем больше не было плодов, но оно продолжало расти. Казалось, что вскоре оно пронзит небеса. Зеленое нефритовое дерево не принадлежит ко второму святилищу Бога. Оно появилось здесь только благодаря удаче существа, которого ты приручил, но, несмотря на это, его все равно очень трудно здесь растить. Второе святилище Бога не может управлять энергией, которой оно обладает. «Поэтому дерево пронзит небеса и доберется до третьего святилища Бога», с волнением сказала королева мгновение, продолжая наблюдать за деревом, которое росло у нее на глазах. Вскоре Хан Сень ощутил сильное землетрясение на Фиолетовой горе. Убежище мгновение со всей горой оторвалось от земли и поднялось в воздух. Парень был в шоке. Он еще не успел стать превзойденным, поэтому, оказавшись в третьем святилище, ему удастся выжить лишь некоторое время, но долго он там точно не протянет. Любое обычное существо в третьем святилище Бога было сильнее, чем Хан Сень. Зеленое нефритовое дерево продолжало расти, а тыква в кармане парня все активнее и активнее вибрировала. Хан Сень ощущал, что от нее исходит чувство счастья. Но Хан Сень не мог понять, почему она была настолько счастлива. Глава 859. Демонстрация силы тыквы. Земля сильно сотрясалась, когда убежище мгновение и фиолетовая гора поднялись в воздух. Под горой появились огромные фиолетовые корни. Зеленое нефритовое дерево поглотило все трупы суперсуществ и их жизненные эссенции. Его ветки продолжали подниматься все выше и выше. Вскоре они достигли невидимого потолка, в котором стали появляться трещины. Появилась запутанная паутина трещин и казалось, что само небо скоро рухнет. Из трещин появилась какая-то жизненная сила, которую тут же поглотило дерево. После этого оно стало более зеленым. Зеленое нефритовое дерево смогло прорасти только благодаря удаче маленького белого, но, похоже, ему все равно было недостаточно такой подпитки. И все из-за того, что оно находилось во втором святилище Бога. Но оно нашло способ, чтобы подпитываться энергией, полученной из третьего святилища Бога. После этого оно стало расти намного быстрее. Королева мгновения была в восторге и сказала: «Наконец я смогу вернуться в третье святилище Бога. Наконец это произойдет. Остерегайтесь, потому что я буду мстить». Видя, что зеленое нефритовое дерево поднимает убежище мгновения к самому небу, у Хан Сеня расширились глаза. Он еще никогда не видел ничего подобного. Тыква сияла золотым светом и вибрировала с невероятной силой. В одном месте появился маленький черный луч. Это было похоже на черную дыру, и измерение на кончике тыквы казалось измененным. Свет и цвет втягивались в эту дыру. Неужели из тыквы решило что-то вылупиться прямо в этот момент? Оно выбрало очень неудачное время. Если то, что было внутри, было хорошим или могло быть полезным, то, вероятнее всего, королева мгновения сразу заберет это у парня. Хан Сень заметил, что дух уставилась на тыкву. Спустя время она спросила: «Что ты хочешь сделать?» Некоторое время она следовала за Хан Сенем, поэтому знала, что у него было, но она всегда считала, что эта тыква просто игрушка. Но черная дыра, которая появилась, изменяла свою форму. Именно это и заставило нахмуриться королеву мгновения. «Ничего». Хан Сень не знал, что ответить. Эта тыква была с ним очень долго, поэтому парень был готов проклясть небеса, если королева мгновения сейчас заберет у него эту тыкву. Ответив, юноша решил спрятать свою тыкву. Однако черная дыра стала больше, и из нее начал исходить странный свет, направленный на зеленое нефритовое дерево. Дерево постепенно начало окутывать черный свет, и казалось, что его энергия постепенно истощается. Энергия напоминала реку, которая устремилась к своему источнику, тыкве. Тыква была размером с человеческую ладонь, но она поглощала невообразимое количество энергии. Жизненная сила дерева стала слабеть, и оно утратило свой блеск. Зеленое нефритовое дерево начало увядать. Что происходит? Хан Сень с удивлением смотрел на свою тыкву. «Ты хочешь умереть?» Когда королева мгновения увидела, что дерево начало увядать и его попытки разрушить небо стали безуспешными, она решила, что это все делает Хан Сень. Она бросилась к нему, собираясь атаковать. Хан Сень уже приготовился уклоняться, однако в этот момент от тыквы появился еще один луч, который был направлен на фиолетовый меч королевы мгновения. Пуф! Фиолетовый короткий меч выскользнул из ее руки. Казалось, что благодаря силе гравитации он начал притягиваться к тыкве. Увидев это, на лице духа отобразился шок. Хотя этот меч был длиной всего в 2 фута, но сама тыква была не больше ладони человека. Но, несмотря на это, меч был втянут в тыкву и оказался в ловушке. Что это? Королева мгновения смотрела на тыкву и не могла поверить, что это смогло втянуть в себя ее оружие. Семя зеленого нефритового дерева было создано королем, но оно очень плохо росло во втором святилище Бога, а предметы, которые на нем появились, были не настолько эффективны, как должны были быть. Однако все они были намного лучше, чем предметы, встречающиеся во втором святилище Бога. Получить такие предметы во втором святилище было практически невозможно. Но тыква, только что, забрала один из таких предметов. Королева мгновения смогла быстро подавить свою ярость, но удивление не покидало ее. Глядя на то, что происходит, Хан Сень был очень рад. Он не ожидал, что его тыква может такое сделать и так помочь в очень сложной ситуации. Увидев, что тыква смогла поглотить мощное оружие, у парня появилось чувство, что скоро все изменится. «Моя маленькая тыква, поглоти ее». Несмотря на то, что Хан Сень даже не знал, слышит ли его слова тыква или нет, но парень все равно разговаривал с ней. Но, как это ни удивительно, Тыква его услышала. В сторону королевы мгновение устремился черный луч. Дух старалась уклониться от него, но казалось, что ее притягивает к лучу. Королеве не удавалось освободиться, и ее лицо тут же изменилось. Свист. Первым полетел маленький молоток, а затем ее фиолетовый щит. Один за другим, предметы, выращенные на дереве, начали втягиваться в тыкву. «Поглоти ее! Поглоти ее! Поглоти ее!» Хан Сень был очень взволнован. Он уже считал себя мертвецом, но когда тыква ожила, похоже, для него ситуация изменилась в лучшую сторону. Королева мгновение изо всех сил пыталась избежать притяжения, но у нее ничего не получалось. Пока дух пыталась сопротивляться, все предметы, полученные с дерева, постепенно оказывались внутри тыквы. Что бы дух ни делала, предмет все равно ускользал из ее рук и оказывался в тыкве. «Ты сейчас тоже там окажется!» — крикнул Хан Сень королеве мгновение и поднял тыкву. Черный свет снова вспыхнул и теперь зашевелилась фиолетовая корона. Туман, который исходил от нее, не смог противостоять свету, поэтому вскоре она оказалась внутри тыквы. Королева мгновение была потрясена и не могла понять, кем или чем именно была эта тыква. Дух даже не могла понять, какой силой обладала эта тыква, ведь ей удалось легко поглотить все предметы. «Как во втором святилище Бога может быть что-то подобное?» — с отчаянием в голосе спросила королева мгновение. Дерзость, с которой она говорила совсем недавно, полностью исчезла. «Убей ее!» Хан Сень попросил тыкву и направил ее в сторону королевы мгновения. Сделав это, на его лице появилась широкая улыбка. Он радовался, что за короткое время ситуация полностью изменилась. На ее спине больше не было крыльев, так как их тоже поглотила тыква. Но это было не все. Фиолетовая броня королевы мгновения, последний предмет, оторвалась от ее тела и стала приближаться к тыкве. Она превратилась в бесформенное скопление фиолетового света и быстро исчезла в тыкве. Теперь на королеве мгновения осталось только нижнее белье.